Глава 55. Ивана ни разу не видела замок Франца фон Гейрсберга при свете дня. Но ночью он выглядел гротескно, являя собой образец вопиющего китча. Башни сверкали и переливались в лунном свете, как если бы их вырезали из алюминиевой фольги. Через окна в глубине альковов проглядывали церковные витражи. Бледные стены казались возведенными из мела. Амбразуры, бойницы, подъемный мост готовились к опереточной осаде. Замок, слабый потомок средневековья, сиял в ночи, топорщил башенки, изгибался сводами порталов и больше всего походил на американскую церковь. Косит под старину, а сама почти картонная. Всю дорогу от института Макса Планка Клейнерт с Иваной молчали. Узнав, что у Юргена и Лауры разные кариотипы, лейтенант Богданович возликовала. Вот он, мотив убийцы. Но ее энтузиазм очень быстро сдулся. Новая информация совсем все запутывала. Да, Юргена усыновили. И что с того? За что его убили? За это? «Именно так», — нетерпящим возражений тоном утверждает Ньеман. Накануне он заявил, что наследника группы ВГ прикончили черные охотники. Потом пришел к прямо противоположному выводу. Нацистские последыши пытаются защитить аристократов от проклятия, то есть от киллера, систематически прореживающего ряды наследников клана. Теперь ее шеф уверен, что браконьеры на Нортонах устраняют чужаков, приемышей. Но был ли усыновлен Макс? А исчезнувшие Гейрсберги из прошлых поколений? Кто командует охотниками? Они послали людей Куда, чтобы проверить, являются ли кузены биологическими братьями, рассчитывая не на откровение плейбоя, а на анализ ДНК. Посмотрим, что получится. По совести говоря, Ивана чувствовала страх. Черный лес смыкался над ней. В кошмарных снах она видела черных охотников. Тех, кто хотел изуродовать ей руку. Тех, кто натравил на цыганскую девочку кровожадного пса, сожравшего ее лицо. Тех, кто в Белоруссии заживо сжигал в церквях женщин и детей. Даже присутствие рядом Клейнерта перестало успокаивать. Ивана отогнала гнетущие мысли и сконцентрировалась на предстоявшем задании. Расспросить старого Франца об истории с усыновлением и о его ассоциации «Черная кровь». «Говорить буду я. Идет?» Клейнерт припарковался во дворе, где все оказалось в точности таким, как она себе представляла. Ворковали фонтаны, радовали глаз каменные украшения. Комиссар изумил Ивану, сознательно утаив от штутгартских коллег такой аспект дела, как черные охотники. Получается, он готов на все, чтобы схватить этих психов раньше парней из управления уголовной полиции, даже нарушить святая святых, процедуру. Они вышли из машины. Гравий хрустел под ногами, как истершиеся хрящи в суставе. У высокой входной двери Иване на мгновение почудилось, что внутри их ожидает страшный суд. Несколько минут спустя они оказались в гостиной, огромном, больше 200 метров зале. Впустивший их мажордом куда-то исчез. Хорватка бросила быстрый взгляд на Клейнерта. Они всю дорогу дулись друг на друга, как малые дети. Черт его знает почему. Она чувствовала, что он тоже смертельно устал и одновременно перевозбудился. Гостиная была освещена как бальная зала. Стоявший в центре длинный стол из полированного дуба блестел как водная гладь бассейна. Справа от него в камине, таком огромном, что в нем можно было бы зажарить целого теленка, горел огонь, весело потрескивая поленьями. Рядом расположились темные диваны и широкие, как троны, кресла. Дополняли декор дорогие блестящие украшательства. Они услышали приближающийся звук, легкий, чуть дребезжащий, похожий на звук бормашины. и один из зубов мудрости Иваны отозвался ноющей болью. «Проклятье! Возьми себя в руки!» — приказала себе хорватка. Она так разнервничалась, что готова была сбежать, забыв о расследовании. В дверях появилось кресло фон Гейрсберга. Хозяин замка был совершенно лыс и невероятно худ. Глубоко посаженные глаза на костистом, состоящем из одних углов лице, сверкали. Взгляд выдавал хищника. Не совсем Дракула, но похож. «Господин граф», — Клейнерт обратился к Гейрсбергу на немецком языке, «сожалею, что пришлось потревожить вас в столь поздний час. Мы постараемся не слишком долго вам надоедать». «Ну вот», — подумала Ивана, — «Клейнерт уже отвешивает поклоны. Куда исчез решительный комиссар, который, не задумываясь, прячет протоколы и жаждет опередить коллег из центра?» «Что вам угодно?» — сухо поинтересовался старик. Хорватка перехватила инициативу и заговорила с фон Гейрсбергом на родном языке. «Я — лейтенант французской полиции Ивана Богданович. Работаю с майором Ньеманом. Вы с ним уже встречались?» «Повторяю свой вопрос». Граф обращался только и исключительно к Клейнерту, но на сей раз по-французски. «Что вам угодно?» Ивана не дала комиссару ответить. «Мы просим просветить нас насчет некоторых странных фактов касательно вашей семьи». Франц снизошел до ответа. «Если вы имеете в виду убийство моих племянников, то выражаетесь более чем странно». Ивана подошла ближе. Старик так и не предложил им сесть. Его дом напоминает сказочный замок, населенный духами. В роскошном бальном зале никто не танцует. Красотой наслаждается только старый калека. «Я говорю не об убийствах», — лейтенант слегка повысила голос. «Юрген и Лаура не были братом и сестрой. Мы заказали анализы ДНК Макса и Уда, и не удивимся, если выяснится, что и между ними не было родства по крови. Как вы это объясните?» Граф замер с разинутым от изумления ртом, и Ивана почувствовала глухую радость. Она так и не избавилась от комплекса пролетарки, обожающей дразнить людей из высшего общества. Какая глупая патетика! В действительности Франц фон Гейрсберг испытывал явное облегчение. «Садитесь, прошу вас». Он указал на один из диванов. «Сейчас я вам все объясню.